Глава 9. Когда волк принес из села полуистлевший кожаный саквояж, Исиэль почувствовал, как глухо бьется его сердце. Улика была закопана на кладбище рядом с телом погибшей жрицы Саты. Оборотень получил свою награду и ушел, а лорд провел несколько часов, разбирая символы, когда-то украшавшие толстую воловью кожу, из которой был сшит саквояж. Но теперь он знал, в каком доме жила Галия, но собирался рассказать ей об этом только при личной встрече. Из всех снадобий и инструментов в саквояже уцелела только небольшая книга. Да и то потому, что была написана на превосходном пергаменте. Все остальное стало хламом. Положив книгу в корзинку, единорог ждал реакции и дождался. Вместо Галии его встретила жрица и провела серьезную беседу. Обрисовала перспективу грядущей войны, потребность долины в хорошем лекаре, а потом потребовала договориться с кузнецом. Пусть изготовит все инструменты, которые есть в книге, даже самые сложные. Стали дорогой, пусть не жалеет. И серебра доброго, наставляла единорога старушка. Потом вдруг резко сменила тему. Девочка через недельку выйдет, отвези ее к родне. Что? Исиэль впал в недоумение. Нам же ее как жертву отдали. Теперь она принадлежит долине. Мальчик, мальчик. Старая жрица покачала головой. Ты хочешь привязать ее, забывая, что человек сам решает, где ему лучше. Если ее будет манить неведомый дом, она зачахнет, как цветок без воды. Подумай об этом и поторопись. Тучи уже сгущаются. Исиэль нахмурился. Так и эдак поворачивая слова матушки. Когда-то она немного учила его, и эта учеба помогла ему спасти Блэкрайна, а еще обратить внимание на манеры Галии. Он знал, что порой жрице ведомо больше, чем она говорит, и со вздохом спустился с холма, обернулся и поскакал к дому кузнеца. Заказать инструмент он может в любом случае, сгодятся как прощальный подарок девчонке. Следующая неделя для единорога оказалась не легче предыдущей. Продолжался сенокос, начался сбор ягод, мужчины требовались в поле, а им приходилось патрулировать тропы, ведущие в долину. Блэкрайну стало лучше, но черный единорог по-прежнему мало ел и не выходил из замка. Кузнец принял заказ, но честно сказал, что сейчас много времени отнимает ремонт кос, вил и рогатин. Да и стали маловато, нужно особенную, метеоритную. Хотя тут кузнец усмехнулся. Рог единорога тоже подойдет. Исиэль вопросительно поднял брови, а мастер пояснил. Большие ножи, конечно, стальные лучше. А вот эти лопатки, скребки, шило лучше из рога делать. И стерильно, и прочно, и рука не устанет. Исиэль промолчал, а на следующий день заглянул в кузню и поставил на верстак небольшой сундучок. Мастер открыл шкатулку, оценил ровную стопку белоснежных отростков и присвистнул. «С первого оборота копил?» «Почти», — сухо ответил воин. «Будут твои крали инструменты, да такие, каких и служители Сата не видывали». Исиэль только кивнул. Он похудел и почернел. Его мучили страшные сны, в которых Галия падает в глубокую пропасть, а он не успевает ее поймать. Между тем волк, отправленный в город, успел разузнать, что отец, брат и прочие родственники девчонки живы и даже до сих пор живут и служат в том же доме. Только уверены, что девочка погибла вместе с матерью. Так что Галию никто не ищет и не ждет. В конце недели Исиэль принес корзинку в храм, и, чувствуя, как подгибаются ноги и слипаются глаза, присел у стены, прислонился спиной к шероховатому, уже нагретому солнцем камню и задремал. Проснулся, когда дернулась нога, опускаясь на траву. Рядом, уперев подбородок в колени, сидела Галия. «Добрый день!» — немного скованно поздоровался Исиэль. «Добрый день!» — девчонка смотрела на него иначе. «Спокойнее, что ли?» Или мудрее. Матушка Мельдина сказала, что вам удалось отыскать моих родных. Удалось. Мужчина не улыбался. Его не радовало то, что он должен был сказать. Вожак отпустил меня, чтобы я отвез тебя в дом святой Саты, в котором ты родилась. Сегодня? Девчонка взволнованно вскочила. «Завтра», — успокоил ее мужчина. «Нужно взять с собой чистую одежду и припасы. Путь не близкий». «Хорошо», — Галия улыбнулась, а потом вдруг совсем по девчоночьи фыркнула. «А я вспомнила, как меня зовут и сколько мне лет». «Вот как?» — единорог с трудом сдержал улыбку. «И сколько?» 5? Или все же 10? 19! Торжественно провозгласила она в ответ и уточнила. «А зовут меня Лилия». «Поздравляю с обретением имени», — сказала Сиэль. Вообще имена погибшей служительницы и ее дочери волк ему уже назвал. А вот возраст... «Но ты уверена, что тебе уже так много?» Девчонка кивнула. «Уверена. Матушка Мельдина подтвердила, она сказала, что служительницы Саты начинают работать с 12 лет и до 14 не покидают дом, потому что еще мало знают. Раз мать взяла меня с собой, мне уже исполнилось 14». «Отлично!» — Исиэль кивнул. «Завтра утром я за тобой зайду». Весь остаток дня единорог метался по замку, улаживая дела так, чтобы уехать на неделю. А когда зашел перед сном в комнату Блэк Райана, чтобы проверить подопечного, услышал тихое, но упорное. «Я поеду с вами». «Блэк!» — изумленно воскликнул мужчина. «Я уже договорился с Кханом. Он присмотрит за тобой, а через неделю я вернусь». «Я поеду с вами», — снова повторил подросток, пряча лицо под смоляными локонами. Сиэль задумался и неожиданно не увидел в этой идее ничего противоречивого. Парень исчезнет из замка, в котором кто-то продолжает попытки его убить. Прогуляется, побудет на солнце. А тем временем волк присмотрит за теми, кого взволнует сие обстоятельства. Да, и для репутации Лилии будет лучше, если она поедет не одна. «Хорошо, собери чистую одежду и самое необходимое на неделю. О еде я позабочусь». Исиэль вышел и торопливо отправился к леди Вайолет, чтобы увеличить запас продуктов и взять с собой телегу. Конечно, два благородных единорога легко увезут одну худенькую девицу куда угодно, но в мире людей стоит скрывать свою природу.